Я вырос в семье врачей. Папа врач, мама врач, дедушка врач. Я помню эти врачебные застолья, еще под столом ползали. Я там был под столом, а доктора сидели за столом. Закусывали и выпивали. Я помню, как меня потрясал цинизм этих людей. То, что мне казалось цинизмом. Потому что между рюмкой и закуской со смехом рассказывалось такое, чего нормальный человек волосы дыбом встают просто. Случай разный. Вот. Сейчас понятно, что это не цинизм, это защита. Отстраненность. Потому что если врач будет умирать с каждым пациентом, да, ненадолго его хватит. К нашей профессии тоже относится, кстати говоря. Если терапевт будет тащить домой все проблемы своих клиентов, это будет не жизнь, а ад. Нужно уметь отстраиваться. И я об этом вам рассказываю не только потому, что это интересно, хотя это, конечно, безумно интересно, но потому, что это связано с нашей следующей техникой, с техническим моментом. Во всех этих эпизодах есть один момент, характерный для гипноза, а именно диссоциация. Диссоциация. Диссоциация буквально означает отделение, разделение. Что-то, что обычно находится в поле нормального сознания, перестает в нем находиться. Оно отделено, диссоциировано. Рука в каталепсии, а потом мы будем с вами делать, которая зависла в воздухе, диссоциирована частично, иногда полностью. Если у человека закрыты глаза, он не очень хорошо ее чувствует и не очень себе представляет, где она находится в пространстве. Как бы отделена. У Эриксона все дети были обучены гипнозу. Он на них практиковался. Поэтому, когда его дочери Бетти Эллис в больнице после операции предстояла болезненная перевязка, и врачи беспокоились, как она перенесет боль, она им сказала: не волнуйтесь, занимайтесь моим телом, а я возьму ноги и голову и пойду в холл смотреть телевизор. Это диссоциация, отделение от тела. Тело не чувствует боли. Иногда диссоциация происходит спонтанно, в такие критические моменты, в стрессовые моменты. Я помню уникальный случай, мне одна молодая женщина рассказывала. Ситуация была такая: муж был военный, нужно было куда-то лететь из одного города в другой, и по блату, естественно, она летела на военно-транспортном самолете. И там же летели какие-то военные курсанты, которые перепились, и одного своего друга забыли в багажном отсеке. К тому же еще и арабы. А салон изолированный, а грузовой отсек нет. Там кислорода нет просто. И холодно. Его нужно оттуда вытаскивать, чтобы он не погиб. А это значит, что нужно разгерметизировать салон. А поскольку самолет не пассажирский, там нет кислородных масок. А там было много таких блатных, гражданских. Единственное, что смогли сделать летчики, они им сказали: дышите глубоко, не постарайтесь не паниковать. И полезли за своим другом, разгерметизировали салон. И она рассказывала, как только они открыли этот люк, так она обнаружила, что она находится снаружи самолета. Снаружи, за обшивкой. И видит в иллюминатор себя, сидящую в кресле. И вот все, в течение всей спасательной операции она оставалась за самолетом. И потом, когда люк закрыли, нормальное давление восстановилось, она вернулась в тело. Она говорит, у людей кровь хлестала из ушей, из носов, чуть ли не из глаз. А у меня, говорит, даже голова не болела. Но потом, сколько она не старалась это воспроизвести специально, у нее ни разу не получилось. Иногда это происходит спонтанно, в сеансе гипноза. У меня несколько раз такое было. Человек выходит из транса и со смехом рассказывает о том, что пока я тут развлекался с его телом, он за всем этим с интересом наблюдал из верхнего левого угла комнаты. Это не значит, что душа вышла из тела, да? Это не так просто. Диссоциация. Ну, как можно. Эриксон очень часто предлагал своим пациентам увидеть себя, сидящего на стуле, со стороны. Это диссоциация, ты видишь себя сидящим на стуле. Кстати говоря, когда создателя гештальт-терапии Фрица Перлза однажды спросили, а в гештальт-терапии где-нибудь есть гипноз? Он сказал, везде. Везде. Потому что он понимал хорошо, что такое гипноз. Потому что беседовать с спокойной мамой, сидящей на соседнем стуле, можно только в трансе и больше никак. Когда мы делаем элементарное, уже для нас, сопровождение в приятном воспоминании, кто умеет делать сопровождение, тот умеет делать все. Да? Там есть диссоциация. Там есть пространственная диссоциация. Человек находится здесь и одновременно в другом месте. И там есть временная диссоциация. Он находится сейчас и одновременно в прошлом. Одновременно. Потому что в гипнозе могут сосуществовать мирно противоположности. Можно находиться одновременно в двух местах, в двух и более временах, и никого это абсолютно не смущает. Дождь в феврале идет, нормально. Да. То есть это получается за счет быстрых переходов или это... Нет, не обязательно. Картина, то есть, может быть... Ну, картина может быть ассоциирована, может быть диссоциирована. Жанне, в свое время известный французский врач, психиатр, невролог, гипнотизер, говорил, дело обстоит так, словно у человека есть две психики. Одна связана с сознанием и волей, а другая не связана с сознанием и волей, но способна на сложные автоматизированные акты. И в гипнозе эти две психики могут работать раздельно. Диссоциация по Жанне. Сейчас это понятие подхватил Хильгард. Это очень известное имя в мире гипноза. Который прославился двумя вещами в гипнозе. Диссоциация. Сейчас вернемся. Маленькое лирическое отступление. Первое, чем он прославился, это тем, что он открыл так называемый феномен скрытого наблюдателя. Это очень интересный феномен, который был открыт случайно. Проводили опыты с гипнотически внушенной глухотой. Человеку внушали, что он глухой и ничего не слышит. И он ничего не слышал. Кому-то из присутствующих пришла в голову совершенно безумная мысль сказать, если, несмотря на то, что вы ничего не слышите, в вас есть какая-то инстанция, которая слышит, пусть указательный палец правой руки поднимется. И указательный палец правой руки поднялся. Он ничего не слышит, но есть какая-то инстанция, которая слышит. Хильгард этим заинтересовался, начал это изучать, назвал это феномен скрытого наблюдателя. И описал это так. Есть в нас некая инстанция, внутрипсихическая, которая ни во что абсолютно не вмешивается, но все фиксирует. Причем в любых состояниях. В бодрствующем, во сне, в гипнозе, под наркозом, при потере сознания, неважно в каких. Просто пишет. Как черный ящик в самолете. Зачем она это делает, неизвестно. Может быть, это то, что потом уходит, да, и становится тем, что называют карма. Может быть, что-нибудь другое. Трудно сказать. Хотя Хильгарда, правда, очень критиковали за это и обвиняли в том, что он создает внутреннего наблюдателя своими внушениями. Сама эта фраза является внушением. Если, несмотря на то, что вы не слышите, у вас есть что-то, что слышит, да, этим внушением вы создаете эту инстанцию. Эриксонианцев иногда упрекают в том, что нет никакого бессознательного, а мы его создаем своими внушениями. Говорят, как только вы сказали человеку, что есть он, а есть его бессознательный, как вы его тут же и создали. Вы ему внушили, что у него есть бессознательное. Но это, наверное, все-таки перегибание палки, потому что мы знаем, что большая часть нашей психической жизни не осознается. И что очень сложные внутренние процессы регулируются автоматически. На неосознаваемом уровне. Вот это в совокупности мы обозначаем термином бессознательное. Вот это первое, чем Хильгард прославился. И второе, он подхватил понятие диссоциации, развил его И если Жанне говорил про две психики, то Хильберт говорит так. Психическое функционирование человека можно представить как совокупность подсистем. В трансе они могут действовать изолированно. Эти подсистемы можно изолировать одну от другой. Это называется неодиссоциация по Хильберту. Итак, диссоциация характерна для гипноза. Отсюда делается обратный ход. Способствуя диссоциации, мы способствуем гипнозу, трансу. То есть, как бы поворачивая флюгер, меняем направление ветра. Способствуя феномену, способствуем трансу. И это работает. Диссоциация. Это наш очередной технический момент. Как мы это делаем? Что это вообще означает? Техники наши все речевые, да? Вербальные, мы говорим. Мы это делаем за счет особого построения своей речи, немножко непривычного. Мы своей речью обычно человека все время собираем. Мы говорим «ты» или «вы». Это «ты» или «вы» включает в себя все. Физическое тело, дух, разум, эмоции, мысли, вообще все. Обращаясь к человеку как к целому единому, мы его все время собираем вместе. Если мы его своей речью, вместо того, чтобы собирать, начнем разбирать, это человек, не амеба. Это отдельно, это отдельно, это отдельно, это отдельно, это отдельно, это отдельно, за счет построения речи. То есть мы его все время диссоциируем, разбираем на части. Это психологическое расчлененка. Тем самым мы облегчаем вхождение в транс и нахождение в трансе. Это еще один технический момент, который помогает легче входить в транс и оставаться в нем. Это тоже делается на протяжении всего сеанса. И мы поступим так. После перерыва на обед с кем-нибудь поработаем, да? Я вам сначала покажу, как я это делаю. Я это буду делать на протяжении всей демонстрации, а вы мне потом расскажете, как я это делал. И мне интересно, вы увидите или нет. У меня был приятель когда-то, который увлекался восточными единоборствами, хорошо разбирался. Однажды сказал мне очень интересную вещь. Он сказал, если ты идешь по улице и видишь человека, который стоит в боевую стойку, машет руками и ногами и громко кричит «Кия!», знай, у него плохая техника. А если видишь такую картину, шли двое, столкнулись, один упал и остался лежать. И никто не знает почему. Это хорошая техника. Хорошую технику не видно. У нас хорошая техника. Ее не видно. Ее видно, когда знаешь. Когда знаешь, ты видишь, да. Вот сейчас, да, сейчас выполняется эта техника. Когда не знаешь, не видно. Если вы скажете, что вы делали, вы поймете, что вы не знаете. Что надо еще, да, оттачивать и оттачивать. Хотя я вам уже объяснил, да, что я буду делать. Но посмотрим.